Глава 5. Тимка ошибся, думая, что получение американской визы растянется надолго. То есть, может быть, те 3 месяца, которые он провел в разлуке со своей Алисой, сразу после ЗАГСа она уехала в Нью-Йорк, потому что ей предложили работу в каком-то новом мюзикле, и показались ему долгими. Но у Веры уже установились контакты с американскими преподавателями. Она даже приглашала их в Москву, чтобы поднатаскать своих учеников в американском английском. И поэтому понимала, для получения американской рабочей визы 3 месяца не срок. И вот сын уехал, и она осталась одна. И пустота, которая так ее испугала, как только она осознала ее в себе, стала теперь абсолютной и оттого еще более пугающей. Вера хотела бы думать об этом холодно, но у нее не получалось думать о себе, словно о посторонней. Самое спокойное чувство, которое охватывало ее от этих мыслей, была тоска. Что дальше? С тоской думала она. Чего ждать? На что надеяться? Допустим, встретишь интеллигентного мужчину. Не такого, конечно, как Кирилл, но хотя бы приличного, не хама. И за то уже спасибо. И что это будет за мужчина? Да спроси любую подружку, которая изучила вопрос, она тебе расскажет, кто обращает внимание на одиноких 40-летних дамочек. Скорее всего, какое-нибудь никчемное существо, которое за 50 своих лет не пригодилось ни одной женщине. Оно будет тебе рассказывать, что никто не понимает его тонкую душу, а потом выяснится, что ты ему понадобилась только потому, что оно не умеет обслуживать себя в быту, а любящая мама недавно умерла. Но в лучшем случае это будет добропорядочный вдовец, который срочно подыскивает женщину, потому что не привык питаться быстро растворимой лапшой и ходить на родительские собрания к сыну оболтусу. Надеешься, они заполнят пустоту у тебя в душе. На это Вера не надеялась. Она не привыкла себя обманывать. Но не плакать же было об этом, как плакала она, сидя на полу в Эркере в тот день, когда узнала, что сын уезжает. Надо было придумать что-то такое, что заполнило бы эту пустоту, хотя бы отчасти, хотя бы в самом простом житейском смысле. Конечно, ее могла заполнить работа, да это, в общем, и происходило. Вера расширяла свою школу, а любое расширение бизнеса требовало времени. И это было хорошо, потому что его меньше оставалось на ненужные мысли. И все-таки это было не то, что могло дать ей интерес к жизни. Она и сама не совсем понимала, почему это так. Кирилл был прав, когда сказал, что у нее есть все способности к бизнесу. И Алинка говорила то же самое, и в конце концов, это были не просто разговоры. Вера вполне свои способности реализовала, что удавалось далеко не всем. Но удовлетворение, которое она от этого испытывала, все-таки не было воодушевлением. Вера даже сердилась, сознавая это. «А ты его когда-нибудь вообще испытывала?» «Воодушевление», — спрашивала она себя. «И когда же, интересно?» «Может, когда в индивидуальном предпринимательстве трудилась?» Приходилось признать, что воодушевление – чувство, о существовании которого она знает только понаслышке. Даже самое сильное из ее чувств, то, которое заставило ее родить в 17 лет от человека лишь на мгновение появившегося в ее жизни, даже оно воодушевлением не было. То чувство было прямое прикосновение к жизни, к ее правде, потому Вера и запомнила его навсегда. Но что такое просыпаться каждое утро с ощущением внутренней заполненности, с предвкушением полного, вдохновляющих событий дня? Этого она до сих пор не знала. «Хватит ждать у моря погоды», — решила она. «В конце концов, я что-то получала от жизни, только когда начинала действовать. И Кирилла так получила, и школу, ну и саму жизнь также получу. Настоящую, полную жизнь. Может, организация этого процесса далась бы ей проще, если бы Вера в очередной раз не убедилась в правоте Кирилла, а именно в том, что она действительно быстро исчерпывает удовольствие от предметов, как он однажды заметил. Он вообще был проницателен. Вера многому от него в этом смысле научилась, и в своей догадке об этом ее качестве он не ошибся тоже. Ни шиншилловая шубка, ни туфельки со стразами от Сваровски, ни даже бриллиантовое колье не могли занимать ее воображение слишком долго. Ее не могла долго занимать сама эта приятная возможность не отказывать себе в каких бы то ни было приобретениях. Удовольствие от этого она действительно исчерпала очень быстро. Но она знала, что существует еще одна возможность доставить себе маленькую, а если повезет, даже и большую радость. Как ни странно, этой возможностью Вера еще ни разу не воспользовалась. Впрочем, ничего странного в том не было. Возможность эта называлась путешествиями. А на них у нее, с тех пор, как появились деньги, просто не выдавалось еще свободного времени. Но уж теперь Вера решила найти такое время, причем вот именно для путешествий. Нерасслабленный отдых на пляже с ежедневным шопингом и ежевечерними дискотеками, как любила подруга Алинка, неохота в джунглях или экстремальные гонки по пустыням, которыми был увлечен брат Сашка, нисколько ее не привлекали. Ей хотелось увидеть мир. Ей необходимо было увидеть мир, потому что это было единственное, в чем еще маячила для нее надежда на полноту существования. Вера не представляла, что такое еще бывает на свете. Про такую жизнь ей рассказывала когда-то мама. Сонные летние улочки, без единого прохожего, скверик с фонтаном, а вокруг фонтана лавочки, а на них сидят хрестоматийные, впрочем, кто видел такую хрестоматию, старички и рассуждают о простых вещах, сквозь которые проглядывает вечность. Про вечность, проглядывающую сквозь простые вещи, мама правда не говорила. Она не знала таких слов, хотя знала суть того, что такими словами выражается. Да и вообще, мама рассказывала все это о своем родном городе, Александрове, Владимирской области. А не о городке под названием Гасол, расположенном так высоко в испанских Пиренеях, что пока Вера доехала туда, по бесконечному горному серпантину, у нее начала кружиться голова. Конечно, ей в голову не пришло бы начать свое путешествие по свету не, например, с Парижа, а с этого Гасола. Она и знать не знала о его существовании. Просто самым привлекательным из всего, что щедро предложили в турагентстве, показалось ей путешествие под названием «Летние праздники Каталонии». Оказалось, что начиная с июня, они происходят чуть не каждый день, надо только вовремя догонять их, а для этого надо странствовать из города в город. Это Веру устраивало. Ей хотелось праздника, и она не прочь была бежать за ним по свету. Тем более, что бежать, конечно, не пришлось. Путешествие происходило на автобусе из Барселоны в Сиджес, потом выше в горы, в Вальдоран, потом еще выше в Бергу. В Барселоне в праздник тела Христова плясало на струе фонтана куриное яйцо. Плясало и не падало. И это почему-то было так весело, что веселился весь город, и Вера веселилась вместе со всем городом Барселоной. В Сиджесе все центральные улицы были устланы коврами из цветов, и все его немногочисленное население и толпы приезжих ждали, когда по этим цветам пройдут к первому причастию дети. И Вера тоже ждала. И даже немножко волновалась, как будто это ей предстоял такой красивый праздник, первое причастие. В Эльдоране во время летнего солнцестояния люди жгли огромные костры, прыгали через горящие бревна и бросали друг другу под ноги петарды. И никто не боялся взрывов. И Вера тоже не боялась, хотя вообще-то была в этом смысле ужасная трусиха. А про Бергу русским туристам сказали, что там будет праздник огня, который называется Патум, и что это такой праздник, с которым невозможно сравнить ни ковры из цветов, ни даже прыжки через горящие бревна. В Бергу они теперь ехали, и по дороге остановились пообедать в этом самом Гасоле, с его патриархальными улочками. Вера подошла к фонтану, зачерпнула воды. Вода была такая холодная, что руку заломила. Она попила из горсти, умылась, провела мокрой рукой по горячим от полуденного солнца волосам. Ощущение веселой свежести сразу охватило ее, и серпантинная усталость прошла, как будто вода была волшебная. Старички смотрели на нее с провинциальной невозмутимостью, а один вдруг улыбнулся и подмигнул, словно сказал: «Я еще орел хоть куда, ты меня берегись, красотка!» Она рассмеялась и помахала ему рукой. В середине фонтана стояла какая-то скульптура. Вера еще издалека ее заметила. Теперь она рассмотрела ее получше. Это была фигура рослой женщины в простом платье и низко повязанном платке. Поверх платка лежала у нее на голове большая круглая хлебная буханка. Черты лица этой женщины, ее даже как-то не хотелось назвать скульптурой, были так же просты, как и одежда. Смотрела она с крестьянской суровостью. Только в Европе можно забраться в такую дыру и на сельской площади увидеть Пикассо, услышала Вера. Она быстро обернулась. Этот голос вызывал любопытство сразу же, с первой ноты. Внешность мужчины, которого она увидела у себя за спиной, нисколько не проигрывала в сравнении с его голосом. Он был высокий, широкоплечий и походил на пирата. То есть, наверное, не настоящего пирата, заросшего колючей щетиной и одетого в обноски, а на такого, какой представляется каждой женщине, если у нее осталась в душе хоть капля романтики. Одет он был отнюдь не в обноски, а в летний костюм и светлые чесучи. Такой костюм когда-то сшили папе к 50-летнему юбилею. Вера хорошо помнила тот костюм. Папе с его огромным ростом, могучими плечами и могучей же элегантностью он шел необыкновенно. Она думала, чесучевых костюмов сейчас уже не бывает, и вдруг увидела его на этом незнакомце. Узкие темные усы подчеркивали твердую линию его рта, глаза были прищурены то ли от солнца, то ли от внимания, с которым он смотрел на Веру. «Это скульптура Пикассо?» — спросила она. «Не самого Пикассо, но сделано по его картине. Он, оказывается, целый год здесь прожил. Пережидал творческий кризис», — усмехнулся пират. «Вон в том доме». Он кивнул на один из домов, обрамляющих площадь с фонтаном. «Вы искусствовед?» — спросила Вера. Он расхохотался. «Неужели я похож на искусствоведа? Но про Пикассо ведь знаете?» «Наша экскурсоводша рассказывала вон той старушке. Я и услышал. После обеда, наверное, всем расскажет». Одновременно с этими его словами экскурсоводша, маленькая, хлопотливая, похожая на курицу, замахала руками, выглянув из ресторана, в который зашла, чтобы узнать, готов ли обед для ее группы. «Будто цыплят созывает», — улыбнулась Вера. «Довольно смешно», — кивнул пират. «Даже идти неохота». «Почему?» — удивилась Вера. «Терпеть не могу массовых мероприятий». «Тогда зачем же вы поехали в экскурсионный тур?» «Сам не знаю». Он пожал плечами и вдруг улыбнулся. Улыбка у него оказалась широкая и до невозможности обаятельная. «Борис», — представился он, — «Вера». «Странно, что мы до сих пор не познакомились, ведь третий день вместе путешествуем». «Что же странного? Я половину группы еще не знаю. Да и вы, наверное, тоже». «Половина группы не имеет значения. А вот что мы с вами не знакомы, это иначе как странным не назовешь». Он начал ухаживать за ней с первого взгляда и с первого слова. Не клеиться, не заигрывать, а вот именно ухаживать. Красиво, внимательно, очень по-мужски. Это было приятно. За Верой давно никто не ухаживал. Да, собственно, и никогда за ней никто не ухаживал. Дима был не в счет, а Кирилл хоть и был к ней внимателен, но невозможно ведь было не сознавать, что вообще-то она сама решила его завоевать и завоевала в точном соответствии со своим сознательным решением. Насчет этого красавца-пирата она ничего не решала. Он обратил на нее внимание сам. «Пойдемте», — сказала Вера, — «а то без обеда останемся». Борис пошел рядом упругой походкой. Тонкая, крепкая талия, подчеркнутая ладно сидящим костюмом, пружинила, как ствол дерева. «Скажите, Вера», — вдруг сказал он, — «а не хотите ли вы пообедать, так сказать, индивидуально?» «Как это?» — не поняла она. «Очень просто. Как мужчина приглашает женщину пообедать с ним в ресторане. Не в составе группы, а тет-а-тет». «Обедать в ресторане тет-а-тет, когда оплачен общий обед, не было ни малейшей необходимости, но Борис предложил это так, словно понимал какую-то другую, нецелесообразную, но безусловную необходимость такого обеда. Это Вере понравилось». «Но здесь, наверное, один ресторан», — сказала она. «Это же европейская деревня», — улыбнулся Борис. «И ресторан здесь, конечно же, не один».